Глава 9. «Ну, рассказывай!» Маша подперла рукой щеку и приготовилась слушать. «Да что рассказывать? Медовый месяц у меня был», — протянула смущенно. «Да ты что! Ну, и!» Похоже, подружку не устраивал короткий ответ. Мария всегда делает все с размахом и того же требует от других. «Ну что и? Ничего особенного. Настя!» Она предупреждающе выставила вилку вперед, и на нас заглядывались другие посетители кафе. «Ну ладно, ладно. Он хороший». Я улыбнулась, до сих пор ощущая на своих губах утренний поцелуй. Приятный, мужественный, с горчинкой кофе и его личным запахом. Сумасшедший коктейль. «Насколько хороший?» Маша поиграла бровями, явно намекая на интимные подробности. «Маш, вот у тебя одно на уме. Очень хороший, во всех смыслах. Заботливый, нежный, добрый». Маня открыла рот, внимая моему рассказу, а меня понесло так, что уже не остановить. Замолчала лишь, когда официант принес нам счет. «Охренеть!» — протянула подруга с долей зависти. «Слушай, так все хорошо, что даже не верится. А ты его так боялась раньше, плакала. Неужели за месяц все так кардинально поменялось?» «Не верю», — подруга прищурилась. «Вот не бывает так. Что-то тут нечисто». Я улыбнулась ей, потрепала Маньку за пухлую щечку. «Да говорю тебе, обалденный он. Я сама не верила, что из этого брака получится что-нибудь хорошее. Отец так расписывал Самира, что кто угодно испугается. Но на самом деле все по-другому, Машка. Он такой... такой...» Не найдя слов, я просто захихикала, как дурочка. «У, подруга, да ты втюрилась по уши!» Маня сокрушенно покачала головой. «Ну, дела...» «Возможно. Он мой муж, не забывай. Имею право влюбиться». Тут у Машки не нашлось доводов против, и она молча поджала губы, а я достала мобильник. «Привет, я на обеде. А ты что делаешь?» И застыла в ожидании ответа, который последовал почти сразу. «Скучаю по тебе. Вот как раз разглядывал твое фото». «Откуда у тебя мое фото?» «Сфотографировал, пока ты спала». «О, нет!» «О, да! Ты спишь, как младенец». Закрыв рот ладонью, захохотала. «Хе-хе! Я тут никому не мешаю?» Машка состроила обиженную мину. «А то, если чего, я могу уйти». «Не ревнуй», — подмигнула подружке, и та скрестила руки на груди. «Знаешь что? Не нравится мне все это. Он не тот, за кого себя выдает. Вот вспомнишь мои слова, этот гад еще покажет свое истинное лицо». «Не говори так о моем муже. Он правда хороший. Просто все так быстро происходит. Очень быстро. Еще месяц назад я жила в жутком страхе от того, что однажды за мной придет чудовище и заберет в свое логово, где мне предстоит пройти все круги ада. А теперь я жить не могу без его сообщений в Вайбере. И кажется, я действительно влюбилась в Самира». «Но ведь это же неплохо, правда?» «Слушай, Насть, а тебя не смущает, что этот здоровяк за нами постоянно следит? Бррр, аж мурашки по коже». Маша кивнула на сидящего за соседним столиком охранника. «Машуль, он не следит, а охраняет. Это необходимая мера предосторожности», — повторила слова мужа. «К тому же он не нарушает границы моего личного пространства. Пусть будет». Машка лишь закатила глаза, но спорить не стала. Хоть и заметила в ее глазах неодобрение. Ух уж эти ревнивые подружки. «О, девчонки, приветик». Мне на плечи легла тяжелая рука. «Как ваше ничего? Соскучились по мне?» «Привет, Витя». Я стряхнула с себя его лапищу и повернулась к Машке. «Ну что, пойдем на пары?» Маша кивнула и поднялась со стула, а Витька последовал за нами. Чтобы вы лучше понимали мою реакцию, Виктор — это головная боль всего института. Из-за неуемной злобы ко всем девушкам, о причине которой ходили самые разные слухи, начиная от импотенции и заканчивая матерью-манечкой, этот парень буквально истязал всю женскую половину факультета. но мне почему-то доставалось от него больше всех. То ли я была самой мерзкой из всех мерзких, то ли виной мой покладистый тихий нрав. То есть я никогда никому не жаловалась и молча терпела его стебания. Только в этот раз одними словесными шуточками дело не закончилось. Подлец шлепнул меня по попе и присвистнул на все кафе, привлекая к нам внимание. Мы с Машкой застыли с открытыми ртами, когда позади шутника выросла гора. Гора та звалась Махмудом. И он был приставлен меня охранять. Витька этого не знал. «Эй, ты чё? Эй, мужик, отпусти, ты чё?» Учитывая скудный словарный запас Витьки и не особо богатый русский язык Махмуда, диалог получался так себе. Взявшись за руки, мы с подругой растерянно наблюдали за охранником, несущим щуплого Витьку за шкирку к двери. Несостоявшегося абьюзера вышвырнули с порога прямо в лужу, а после Махмуд любезно приоткрыл для нас дверь. «Ох, ох, охренеть!» — констатировала подруга, и я бы ее поддержала, да отнялся язык. «Вот это мужик!» «Чего?» Я пораженно вылупила глаза на Машку. «Мань, ты чего это?» «Офигенительно просто!» Томно вздыхая, Маруся прошла мимо Махмуда, но тот даже не удостоил ее своим вниманием. Я еще раз посмотрела на охранника, чтобы понять Манин восторг. Огромный, жуткий. Из особых примет борода и шрам наискось через все лицо. Но, видимо, правду говорят, на каждый товар есть свой купец.